Глава 11. Мы с Грен Ула сменили неприятную тему и предались обсуждениям на литературные темы. На удивление, старик чуть ли не с пеной у рта доказывал мне, что романтическая литература ценна наравне с научными трудами, потому как позволяет мозгу менять род деятельности, отдыхать, работая. Что, несомненно, идет ему на пользу. Делает пластичным и на основе таких легких историй расширяет мыслительные способности. Я же настаивала, что все эти розовые сопли только забивают головы юным девам всякой ерундой. Про отношения писать нужно правду. Все хорошее и романтичное происходит до женитьбы. Заканчивается в тот момент, когда героиня делает одну, но роковую ошибку. Говорит «да» избраннику у алтаря. А дальше ее жизнь превращается в расплату за это. Создается эдакий маленький личный ад. Ползунки-пеленки, вечно недовольный супруг, непрекращающаяся глажка, уборка, стирка. И, о, неожиданность. Оказывается, у него есть мама, наверняка из рода ядовитых драконов, и она наличию у вас в жизни своего чада явно не рада. Ты из грязи, и наверняка была уже взрослой дамой, когда почила там. С довольным видом констатировал Грен Ула. Как ощущения? Пока никак. Но уже прямо-таки чувствую, что скоро захочу захватить этот мир. Недовольно проворчала я, поморщившись. Надо же было так глупо попасться. «Зачем тебе один?» — задорно возразил старик. «Выходи замуж за дракона, и тебе будет принадлежать тысячи миров. Игнисы — единственные, кто обладает способностью перемещения между мирами. Все порталы находятся под их контролем. Их власть неоспорима». «Я ни за кого не пойду замуж», — категорично отрезала я. «Пусть он хоть тысячу раз будет драконом». «Ну-ну», — скептически хмыкнул старичок, поискав что-то под стойкой и выудил потрёпанную книжечку. «Магия для чайников», — гласила надпись на ней. «Её написал один мой знакомый», — гордо произнёс Грен Ула, протягивая книгу мне. «Он тоже с грязи. Забавный парень, да. Писателем там был. Сказал, что эта книга станет для всех странников-грязевиков своеобразным руководством по выживанию во время этого... как его... апокалипсиса». «Апокалипсиса», — механически поправила его я. «Да, верно. Так он и говорил», — просиял Грен Ула. «Для местных мирян он, понятное дело, ценности не имеет. Они все это знают с рождения. А вот тебе может пригодиться. Там собрано много полезного. Держи. Дарю». Я с благодарностью приняла подарок, сгорая уже от нетерпения почитать, что там написал земляк. Но это было бы по меньшей мере невежливо к хозяину магазина, поэтому, скрипя сердце, ее пришлось положить рядом с собой на столешницу. «И где он теперь? Его схватили инквизиторы?» — вежливо поинтересовалась я судьбой автора книги. «С чего бы?» — удивился Грен Ула. «Жив, здоров до сих пор. Путешествует где-то по мирам. Иногда шлет мне маг весточки и интересные книги. Зачем протирать штаны в одном мире, когда можно путешествовать по множеству? Так он говорил мне. Вроде бы еще на грязи мечтал быть путешественником и открывать новые территории. Сетовал, что планета у сосланцев одна, и ее поверхность давно изучена». Из вежливости, согласно покивав, я отпила чая, но осталась при своем мнении. Землю еще изучать и изучать. Любители приключений вполне найдут целый спектр на пятую точку, если уж у них там так припекает. Грант Ула тоже отпил из чашки, хитренько на меня прищурился и нарочито громко причмокнул. «Хорош чаёк. Я им у Диры Рази разживаюсь. Она его из какого-то особого сорта роз готовит. К нему бы пирог очень подошел. Этот, яблочный, который... Имя еще у него женское. Память совсем плохая стала. Все время что-нибудь забываю». И замер, загадочно сверкая на меня глазами. То, что он имеет в виду шарлотку, я ухватила сразу. Но и факт, что старикан пытается меня на что-то развести, не остался незамеченным. В целом, я человек добрый. Угостить пирогом, будь в наличии продукты, не проблема. Однако не в моем нынешнем положении заниматься благотворительностью. Поэтому лучше побуду немного корыстной злодейкой, сделаю вид, что жирных намеков не понимаю, а вось что-нибудь интересное и выторговаю. «Из роз?» — картинно восхитилась я. «А по вкусу будто с земляникой и какими-то фруктами?» И приникла губами к чашке, замолкая в ожидании следующего шага от него. «Я говорю, Дира Рази меня чаем угощает. Неплохо бы ее пирогом за это попотчевать». Опять сделал попытку он въехать в рай на моем горбу, а, наткнувшись на театральное непонимание в глазах, потерял терпение и раздраженно фыркнул. «Шарлотку-то готовить умеешь?» «Я-то умеешь», — хохотнула над внезапно вернувшейся к Грэнд Ули памяти. «Только с какого боку припеку я в ваших с Дирой Рази безвозмездных товарно-рыночных отношениях?» «Ах, вот ты про что!» — расстроился старик, что не вышло из меня мецената делать. «Какой же народ корыстный пошел! Всем что-то надо от бедного пожилого человека!» «Ладно, замолвлю за тебя перед ней словечко. Она давно у меня одну книжицу просила, а я все приберегал для какого-нибудь случая. Дам тебе, отнесешь ей. А там уж, если сможешь договориться, то молодец. А нет, это твои проблемы. Но пирог ты мне за это должна будешь. Ясно?» «Ясно, ясно», — откликнулась я, ныряя носом обратно в чашку и крепко призадумавшись. Что-то нечисто в этой истории, кабы не Леомур была подмешана. И тут уж нельзя щелкать клювом, коли мироздание вновь являет маленькое окошечко, а попытаться выжать все по максимуму для своей выгоды. «Дир Грен Ула, только думается мне, что просто попить чай с Дирой Рази вы в любой момент можете», — закинула я удочку. «Почему бы не устроить вашей даме сердца романтическое свидание? В той же таверне, к примеру. Пусть не говорить прямо, но хотя бы намекнуть таким образом Дире Рази о ваших чувствах. Потому что подчиваться на кухне могут и просто друзья-соседи. А вот приглашение на вечерний выход куда-то — это уже серьезный посыл». «Думаешь?» — растерянно пробормотал старичок, морща лоб. «Вы же сами говорили, что в Усваре развлечений мало», — поддакнула я. «А выход в свет всегда был излюбленным удовольствием для барышень, пусть даже у них уже и голова седая». «Везде выгоду при таком раскладе получаешь, да?» — прозорливо прищурился он. Я не стала отнекиваться и равнодушно пожала плечами. «А что такого в том, что все останутся в плюсе? Правда, сначала мне нужно поговорить с Марвеной Торн. Кухню-то для приготовления пирога я буду использовать ее, а уж после, с ее дозволения, спланируем все остальное». Грэнд Ула еще мгновение задумчиво пожевал губу, а потом решился. «Эх, ладно, согласен». И мы ударили по рукам. Не теряя времени, прихватив яблоки и книгу, я поспешила в таверну. Хозяйка нашлась очень быстро, а, выслушав мою задумку, резюмировала. «Всеми силами пытаешься подтвердить слова Бруга, что приносишь удачу? Монета за подобные посиделки невелика. Но и та сейчас мне пригодится. Даю добро. И, честно говоря, я поражена, что тебе удалось заставить раскошелиться такого скрягу, как Грэнд Ула». Она хмыкнула и хитро сверкнула на меня глазами. «Чай у Дира Рази впрямь отменный. Я давно пытаюсь договориться с этой вредной старушенцей о ее покупке, но мы никак не можем прийти к согласию. Вот если бы ты посодействовала... Глядишь на мирок, и трехразовое питание тебе до осени были бы обеспечены». И замолчала, выжидающе поглядывая на меня. Теперь пришла моя очередь недовольно морщиться, как буквально недавно Грэнд Ули. Никакого спасу нет. Торгаш на торгаше. Нет бы посочувствовать бедной девочке. Сделать для нее что-то просто так. «Ничего не обещаю, но постараюсь приложить все усилия», — проворчала, поняв, что выбора особо у меня нет. «Приложи, приложи», — ехидно елейным голоском пропела Марвена. «На-ка, тебе магический договор. Ты же к нему сейчас побежишь. Вот и оформишь сразу, а то я знаю эту особу. Сегодня да, а завтра на попятную пойдет». Таверничица выложила на стойку лист с напечатанными основными положениями и пустыми местами для заполнения. «Бумага изготовлена магическим способом, поэтому приравнивается к клятве», — пояснила на мое замешательство. «Дополнительной магии от тебя не потребуется. Раньше, когда железной дороги еще не было, здесь много кто останавливался. Зачастую купцы оформляли выгодные сделки. С тех пор бланки и валяются. Эх, было же время». Секунду поразмыслив, я попросил у нее еще один экземпляр для себя. Мало ли, вдруг пригодится. Женщина опять насмешливо хмыкнула, но в просьбе не отказала. Еще один бланк перекочевал мне в руки. Первым делом я направилась опять к Грен-Уле уточнить время мероприятия. «Пирог готовится всего 40 минут, но вам же нужно время, чтобы привести себя в порядок». «Думаешь?» — как мальчишка смутился он. «Конечно, повседневная одежда не подойдет», — заверила я. «Ваш вид должен сказать Дири Рози, как ждали вы этой встречи, как готовились. В общем, нужна чистая рубашка, костюм и галстук-бабочка. Даме тоже нужно дать время прихорошиться». Немного посовещавшись, мы выбрали время. Грен-Ула хотел мне всунуть обещанную книгу, чтобы я передала ее вместе с приглашением Дири Рози, но я уговорила оставить ее на вечер в качестве презента даме. Оставив престарелого Ромео готовиться, я направилась к Джульетте. «Дира Рози, вы дома? У меня для вас послание от Дира Грен-Ула!» Подойдя к калитке, громко крикнула я. Чтобы она, как предупреждали ребята, не вздумала запульнуть в незваную гостью каким-нибудь заклятием. На крылечке тут же появилась старушка, по виду нечто среднее между строгой учительницей и чопорной статс-дамой. Сморщив носик, она окинула меня пренебрежительным взглядом. Молчание затягивалось, и я предприняла еще одну попытку сближения. «Здравствуйте, Дира Рози. У меня для вас сообщение от Дира Грен-Ула. Позволите войти, чтобы не орать на всю улицу?» — обратилась вежливым тоном. Тяжко вздохнув, она взмахом руки дала разрешение, и калитка передо мной отворилась. Я не сдержала восхищения. «Это магия? Удивительно!» Старушка фыркнула. «Естественно, магия. Я же ведьма!» И торопливо добавила. «Светлая, конечно же. Ну, чего там у тебя?» Подойдя ближе, я приосанилась, придала голосу твердость и продекламировала. «Уважаемый Дира Рози, Дир Грен-Ула имеет честь пригласить вас сегодня в таверну, отведать яблочного пирога и провести романтический вечер». И в завершении сделала книксон. Она поменялась в лице и, чтобы скрыть смущение, нервно поправила прическу. «Он так и сказал? Романтический вечер?» «Нет, это я добавила от себя», — с улыбкой призналась я. «Но смею вам доложить по секрету, Дир Грен-Ула сейчас мучительно подбирает галстук-бабочку к рубашке и костюму. Так что вывод напрашивается сам собой». Дира Розия окончательно переполошилась. «Вот как! А во сколько? Проклятие, мне совершенно нечего надеть. Ну-ка, бегом за мной, поможешь выбрать платье. Как тебя там?» «Эвелин Перри, сударыня». Вновь присела я в вежливом поклоне. «Знаю, возможно, подобная пафосность была излишней, но ей понравилось». «Фамилию могла бы не называть, по меткам на пальто и так все ясно». «Манеры далеки от идеала, но вижу, ты стараешься, молодец». Она посмотрела на меня с благосклонностью. «Ступай за мной». Я проследовала за ней в дом, под одобрительный кивок разулась у двери, и мы поднялись на второй этаж. Там она сразу потащила меня к внушительному шкафу в спальне. Он ожидаемо оказался плотно забит всем тем, что нечего надеть. «Ну, как?» — достала она несколько платьев насыщенно красных оттенков. «Это? Или лучше то?» Принялась прикладывать их на себя и вертеться у зеркала в дверце. «Этот оттенок вам, безусловно, к лицу, но он является цветом страсти», — мягко проговорила. «Вы же не хотите выглядеть на первом свидании так, будто уже на все согласны. Сегодня лучше надеть что-нибудь пастельных тонов, как знак трепетности и нежности ваших чувств». «Много ты понимаешь», — раздосадованно фыркнула старушка, но отложила эти наряды в сторону и стала перебирать платья оттенков, которые я рекомендовала. «Дир Грен-Ула угостил меня вашим чаем», — приступила я к прощупыванию почвы на интересующую меня тему. «Я хочу вам сказать, Дира Рози, он великолепен. Ничего вкуснее прежде я не пила». «Это так», — самодовольно улыбнулась она отражению в зеркале. «Мой чай единственный в своем роде, потому что готовлю его из сорта, который собственноручно вывела. Нигде такого не найдешь». «Как жаль, что его нет в таверне», — вздохнула я. «Грен-Ула его так любит, да и к пирогу бы он подошел». «Так вот к чему ты клонишь», — усмехнулась. Впрочем, я могла додуматься бы сразу. Ты странница, но до сих пор не в приюте. Где же тебе тут обитать, как не у Марвены? Признавайся, это она тебя науськала? Так вот ей мой ответ. Не будут пить мой чай наемники и прочий сброд. Конечно, он для знати, это видно сразу. Я решила сыграть на ее тщеславии. Но как в столице о нем узнают? А вот молва была бы неплохой рекламой. Старушка замерла, потом обернулась и процедила. «Продолжай». «Наемники, по сути, кто?» Начала я вдохновенно соблазнять ее сладкими речами. «Охранники караванов, торговцев и купцов, и телохранители знатных особ, но не в этом дело. Важно то, что они являются приближенными к тем, кто за этот чай сможет выложить и золотой». Глаза Диры Рази алчно блеснули, но она промолчала. Я продолжила подбираться ближе. И мы вполне могли бы использовать их как бесплатную рекламу. Они пьют чай в таверне, им нравится, и они приобретают с собой в дорогу. Немного всего на пару раз заварить. И рано или поздно они угостят им высокопоставленную особу, свою госпожу или господина. Чай придется по вкусу, в этом я ни секунды не сомневаюсь. Появление человека с заданием купить его — это уже дело времени. И вот тогда... Сделала я паузу, придавая вес словам. «Можно будет повысить цену». «Но богачи-то на то и богачи, что денег у них немерено», — растерялась Дира Рази. «А чая у меня совсем немного». «Эксклюзив? Прекрасно. Повысим цену всякий раз, как его купит доверенное лицо. А там и аукцион можно организовать. Кто больше даст, тот и получит партию». Я замолчала, дав время женщине обдумать. «Эксклюзив», — пробормотала она отражению, будто смакуя это слово, и кинула на меня через зеркало веселый взгляд. «А ты ушлая девица, да?» «Мне больше нравится бизнес-леди», — с усмешкой кинула. «Но в целом, да, она». «Ладно», — бросила через плечо и требовательно пощелкала пальцами. «Давай, что там у тебя за пазухой?» «Магический контракт? Я чувствую фон. Распишем все подробно. И чтобы сегодня чай был на нашей с Грент Улой встрече, поняла?» «Ты права. Он от него просто без ума». Я не заставила себя ждать. Дира Рази вручила мне перо, а сама принялась диктовать. На некоторых моментах мы спорили, но вскоре контракт был заключен и подписан ею простым приложением к бумаге запястья с именной меткой. В тот же момент точная копия ее печати появилась на договоре. Отлично, осталось только Марвене сделать то же самое. «Но это же еще не все», — прозорливо подметила она. «Тебе от меня еще что-то надо. Контракта два. Думаю, тут достаточно будет устной договоренности», — не стала отпираться. «Мне нужна работа в обмен на... А что вы можете мне предложить?» «Деньги». Тут же ответила старушка и спешно пояснила. «Я знаю про закон, не совсем еще в маразме. Но деньги для тебя — самое лучшее решение. В выходные я поеду в Гудзор и открою на твое имя счет в банке. Туда стану переводить процент от сделок и плату за услуги по хозяйству. А ты ими воспользуешься, когда тебе будет 18. Или раньше, когда минует год, и ты отсюда уедешь. Ты же на это настроилась, не так ли?» И хитренько мне улыбнулась. Я улыбнулась в ответ. «Все видит, вот что значит ведьма. Порой я бываю рассеянной, а эти торгаши-хапуги мне с легкостью задурят голову. Но такую ушлую девицу... Ладно, ладно, бизнес-леди. Они навряд ли обведут вокруг пальца. Скорее уж ты их без штанов оставишь. Вот и побудешь моим доверенным лицом. К тому же я давно ищу себе прачку. Суставы ломит постельное белье стирать, а спать люблю на свежем». «Давай контракт, оформим все как следует». И повернулась снова к зеркалу, пока я доставала бланк. «Так какое, говоришь, мне платье лучше будет?» «Светло-розовое», — не глядя на нее, ответила я. «У вас в тон к нему имеется вязаный кардиган. Там, в дальнем углу шкафа, висит. Наверняка захотите продолжить свидание прогулкой, а вечера здесь, как я успела понять, холодны. Из украшений на шею нить жемчуга. Если есть еще, то волосы тоже. И несколько свежих бутонов роз над ухом можно вплести». Принялась я заполнять бланк договора. Дира Рази схватила платье, кардиган, прикинула на себя и посмотрелась. Не удовлетворившись, достала бусы из шкатулки, приложила к волосам и вновь перед зеркалом покрутилась. «Да, очень хорошо», — выдохнула, довольная собранным образом, и вернулась к делу. Теперь уже кропотливо обсуждали мою зарплату за услуги. Все вместе складывалось, на мой взгляд, в приличную сумму. И если все получится, то через год я смогу убыть в Гудзор и не бояться. Денег хватит, чтобы оплатить комнату и скромное жилье на время, пока ищу работу. Исписав лист, мы по очереди скрепили наш договор печатями. В тот же миг он исчез. «Появится, когда утратит силу или будет считаться выполненным», пояснила Дира Рази на мое отвисшее от изумления лицо. «Такие контракты хороши тем, что их невозможно потерять. Именная печать подскажет, когда договор выполняется неверно. Удовольствие, я хочу сказать, весьма сомнительное. А если надо что-нибудь уточнить, то он легко призывается. Смотри, как это делается». Дира Рази двумя пальцами начертила знакомую загогульку, символ их веры, на именной печати. И тотчас в ее пальцах появился договор. «Попробуй». Я повторила ее действия, и второй экземпляр оказался у меня в руке. Хотя мы же заполняли один. «Великолепно, правда? Никакой лишней волокиты», — захихикала она над моим удивлением. Как только она выпустила контракт из пальцев, он вновь исчез. Не задерживая больше меня, она выдала немного чая для вечера, пробную партию Марвени на реализацию, и я поспешила в таверну.